В Одессе, благодаря служебному положению мужа, графиня была центром маленького двора. Но прирожденная и обаятельная ее обходительность смягчала исключительность ее положения. Болтливый, чаще всего недоброжелательный к людям, чиновник Вигель, который так же, как и Пушкин, познакомился с ней в 1823 году, так описывает Воронцову. Ей было уже за 30 лет, и она имела все права казаться молоденькую. Дома, когда другим мог бы надоесть свет, жила она девочкой при строгой матери в деревне. Со врожденным польским легкомыслием и кокетством желала она нравиться, и никто лучше ее в том не успевал. Молода она была душою, молода и наружностью. В ней не было того, что называют красотою, но быстрый нежный взгляд ее миленьких небольших глаз пронзал насквозь. Улыбка ее уст, которой подобной я не видал, казалось, так и призывает поцелуя. Даже те, кто встречал ее позже, когда годы наложили на нее свое бремя, испытывали на себе ее очарование. Писатель граф Сологуб познакомился с нею 10 лет спустя. Небольшого роста, тучная, с чертами несколько крупными и неправильными, Елизавета Ксаверьевна была, тем не менее, одной из привлекательнейших женщин своего времени. Все ее существо было проникнуто такой мягкую, очаровательную, женственную грацией, такой приветливостью, таким неукоснительным щегольством, что легко себе объяснить, как такие люди, как Пушкин, Раевский и многие-многие другие, без памяти влюблялись в Воронцову. Графиня Элиза обладала не только внешним обаянием, но и внутренней прелестью ума и сердца. Этим не всегда отличались женщины, за которыми Пушкин ухаживал. У нее были редкие тогда замашки общественной деятельницы. В Одессе она оставила по себе добрую память, как умная хозяйка края. Она основала первое в Новороссии общество презрения больных. Она поддержала щедрым вкладом в 120 тысяч рублей первую в Одессе стурдзовскую богадельню. Даже в письмах Александра Раевского есть отблеск ее внутренней душевной гармонии, точно лучи прокрались. Скептик, презиравший нежные чувства, язвительный мельмот, не веривший в любовь, демон, который ничего во всей природе благословить не хотел, Александр Раевский полюбил графиню Элизу длительной, мучительной любовью. Дух отрицания, дух сомнения на духа чистого взирал, и жар невольной умиления впервые смутно познавал. Кто подсказал это Пушкину? Кто рассказал ему, как зародилась любовь Александра Раевского к очаровательной кузине? Конечно, не сам демон. Раевский приходился Воронцовой кузеном, и по праву родства мог часто и запросто с ней встречаться. Лето 1822 года графиня со своей маленькой дочкой проводила в Белой церкви у матери. Александр Раевский писал оттуда Орловой. Она очень приятна, у нее меткий, хотя и не очень широкий ум, а ее характер самый очаровательный, какой я знаю. Я провожу с нею почти весь день. В другом письме еще подробнее. «Я изрядно скучаю и, может быть, впал бы в уныние, если бы не пример графини Воронцовой, мужество, с которым она переносит бессмысленность своего здешнего существования, служит мне укором. Ровность ее светлого настроения поистине удивительна. Будучи так долго лишена удовольствия в лучшие годы своей жизни, она тем более, казалось бы, должна жаждать всех тех благ, которыми наслаждалась в Париже. Между тем, возобновление старого, необыкновенно скучного образа жизни немало не отразилось на расположении ее духа, и даже отсутствие своего мужа, который недавно покинул ее на 5-6 дней для объезда своих имений, она переносит с той же ровностью нрава. Правда, она имеет некоторые внутренние ресурсы, которых у меня нет, например, удовлетворенную гордость, чувство своей личной значительности. Если она сейчас не пользуется никакими утехами света, она может утешать себя мыслью, что они доступны ей в каждую минуту, когда она того пожелает, а это уже большое облегчение. 17 июня 1822 года. Так даже о молодой женщине, пленившей его, говорит Александр Раевский с оттенком зависти, которая всегда его грызла, которая отравила его отношения с Пушкиным, простодушным и доверчивым. Не будь стихов Пушкина, трудно было бы по отрывистым, скупым памяткам восстановить живую прелесть женщины, царившей над одесским обществом 100 лет тому назад. Но он сохранил для дальнейших поколений ее мягкую грацию, ее женственную нежность, ясность ее сердца, смирявшую даже взбаламученную душу неудачника Раевского. Ангел утешения, ангел чистый, волшебница, ангел нежный — вот как говорит о ней поэт. Амалия Ризнич вызвала в нем горячку ревнивой страсть. Графиня Элиза задела другие струны, хотя зажгла в нем любовь тоже пламенную, страстную. Среди многочисленных ее портретов есть один, где художник схватил томную нежность взгляда и улыбку тихую, с легким оттенком грусти, но все же лукавую, призывающую поцелую. По моде 20-х годов букли спускаются над самыми висками. Над высоким, красивым, умным лбом белеет огромная жемчужина. Головка чуть склонилась к плечу. Обнаженную шею охватывает тоже жемчужное ожерелье. Художник передал ее красоту и неукоснительное щегольство, и духовную выразительность. Все это делает портрет таким близким, так понятно становится, что в эту женщину можно было влюбиться без памяти. А разлюбить было нелегко. Как и когда началось сближение между Пушкиным и графиней, теперь не разгадаешь. Восстановить этот роман в жизни поэта можно, только подбирая догадки, намеки, немногие факты, а главное, разбираясь в его стихах, таких ясных и лукавых, таких искренних и неуловимых. Возможно, что вначале Пушкин произвел на Элизу Воронцову такое же неприятное впечатление, какое он произвел на княгиню Веру Вяземскую, когда она летом 1824 года впервые с ним познакомилась в Одессе. Она написала мужу: «Я тебе ничего не могу сказать хорошего о племяннике Василия Львовича. Это мозг совершенно беспорядочный. Во всем виноват он сам». А через неделю та же княгиня Вера уже писала: «Пушкин менее дурен, чем кажется». Еще через 3 недели у нее уже установилась с Пушкиным настоящая дружеская влюбленность. Это не единственный случай. Пушкин знал тайну власти над женским сердцем. «Мои слова, мои напевы коварной силой иногда смирять умели в сердце девы волнение страха и стыда». Это как раз в 1824 году и писано. Ревнивая бешеная страсть поэта к негоциантке молодой, о которой, конечно, знала вся маленькая Одесса, могла поддразнить женственное любопытство и мягкое кокетство Воронцовой. Нравиться она привыкла и хотела. У нее тоже был свой хор поклонников, почтительных, сдержанных, но влюбленных. И вдруг поэт, которого прославили уже на всю Россию, у ног другой. Или просто ее нежная, светлая душа затосковала, рванулась навстречу счастью, которое даже на долю самых красивых очаровательниц выпадает так редко, счастью зажечь любовь в гениальном поэте, хоть на мгновение отразиться в его творческой душе, чтобы потом из поколения в поколение передавалась молва о женщине, обворожившей Пушкина. Предания той эпохи упоминают еще о третьей женщине, превосходивший всех других по власти, с которой управляла мыслью и существованием поэта, — рассказывает Анненков. Пушкин нигде о ней не упоминает, как бы желая сохранить про одного себя тайну этой любви. Она обнаруживается у него только многочисленными профилями прекрасной женской головки, спокойного, благородного, величавого типа, которые идут почти по всем его бумагам от одесского периода жизни. Эту головку Пушкин рисовал чуть наклоненной, как изображена Воронцова на портрете. И в стихах у Пушкина «Ангел нежный, головой поникшую сиял». Принято думать, что поникшая голова выражает печаль, томность, усталость. Пушкин озарил ее сиянием. Анненков писал, когда графиня Элиза была еще жива, и биограф не имел права говорить яснее об этой любви, тайну которой ревниво хранил не только Пушкин, но, что гораздо удивительнее, его друзья. Недосказанное, но совершенно ясное указание Анненкова на любовь Пушкина к Воронцовой подтверждается двумя сведениями из семьи Вяземского. Осенью 1838 года князь Петр Андреевич Вяземский был в Англии и видел сестру графа Михаила Семеновича Воронцова в замужестве леди Пемброк. Вернувшись от нее, он записал в записной книжке, сохранившей для нас столько важного и яркого бытового и исторического материала. Сегодня Харберт, сын леди Пемброк Воронцовой, пел талисман, вывезенный сюда и на английские буквы переложенный. Он и не знал, что поет про волшебницу тетку, которую на днях сюда ожидают. Волшебница в талисмане не холодная, недоступная красавица. Это опечаленная разлукой любовница. Там волшебница, ласкаясь, мне вручила талисман, и, ласкаясь, говорила: «Сохрани мой талисман, в нем таинственная сила, он тебе любовью дан». 1827 год. Вяземский мог узнать об этой связи от своей жены, на глазах которой доигрывался роман. Вяземские честно сохранили тайну поэта. Даже в литературных кругах ходили о ней только смутные слухи. Уже после смерти Пушкина Плетнев, казалось, подробно знавший жизнь своего гениального друга, в письме к Гроту, который собирал материалы о Пушкине, писал: «Княгиня Вяземская рассказывала мне некоторые подробности о пребывании Пушкина в Одессе и его сношениях с женой нынешнего графа Воронцова, что я только подозревал». 1846 год. Несмотря на настойчивые письменные расспросы Грота, Плетнев в письмах своих больше ни слова не обронил. Но повесть этой любви можно и должно искать в стихах Пушкина. В них отблеск ее неотразимой улыбки. Графиня Элиза заглянула, наклонилась над таинственным источником поэзии, прозрачным и бездонным, и, заколдованная, отразилась в нем. Любовь к Воронцовой вставлена у Пушкина в рамку совершенно определенного повторяющегося пейзажа. Среди черновиков письма Татьяны, писанного весной 1824 года, вероятно, в мае, есть недоделанный, перечеркнутый набросок, где «приют любви» описан особенно ясно, с четкими подробностями. «Пещера дикая видна, приют любви, он вечно полон прохлады сумрачной и влажной. Там никогда стесненных волн не умолкает шум протяжный». И другой, еще более перечеркнутый отрывок. «Есть у моря под скалой уединенная пещера, обитель неги, в летний зной она прохладной темнотой». Наконец, в той же тетради, но, вероятно, позже, может быть, уже в Михайловском, записано: «У брега вот», зачеркнуто, В пещере тайной, в день гонения, читал я сладостный Коран, внезапно ангел утешения, тайный, зачеркнуто, влетев, принес мне талисман. Его таинственная сила, слова святые начертила, на нем безвестная рука. У Пушкина после Одессы появился перстень с еврейской надписью. Сестра поэта и его друзья считали, что перстень подарен ему графиней Воронцовой. Он это подтвердил. Там, где море вечно плещет на пустынные скалы, там волшебница, ласкаясь, мне вручила талисман. В разговоре книгопродавца с поэтом, где Пушкин с такой художественной легкостью переходит от тончайшего анализа психологии творчества к яркой любовной лирике, он опять возвращается к той же ассоциации, к тому же неотступному пейзажу. Морская пещера, где шумят и бьются волны. Там-там, где тень, где шум чудесный, где льются вечные струи. Но для печати он переделал шум чудесный в лист чудесный. Это едва ли не единственный у него случай стиха почти бессмысленного. Пушкин еще в Крыму наслаждался морем, с первого взгляда влюбился в него той особой любовью, которую испытывают к морю поэты и музыканты, воспринимающие через него ритмический голос космоса. Как часто по брегам Тавриды она меня во мгле ночной водила слушать шум морской, немолчный шепот Нереиды, глубокий вечный хор валов, хвалебный гимн отцу миров. Евгений Онегин, глава 8. Когда пришлось ехать на север, поэту было так же тяжело расставаться с морем, как расстаться с любимой женщиной. Как голос живого существа звучал для него призывный шум морской. Как я любил твои отзывы, глухие звуки, бездны глаз, и тишину в вечерний час, и своенравные порывы. Прощай же, море, не забуду твоей торжественной красы, и долго-долго слышать буду твой гул в вечерние часы. 1824 год. Но в стихах, где сквозит и светится любовь к Воронцовой, море только пособник, наперстник, укрывший любовников в своей пещере тайной, влажной и прохладной. Дача Рено, где жили летом Воронцовы, стояла на высоком берегу на обрыве. С него сбегала крутая тропинка к морю. Графиня Воронцова любила гулять вдоль берега моря, и в этих прогулках ее часто сопровождал Пушкин и другие знакомые молодые люди. Россет, брат Смирновой, говорит, что во время этих прогулок молодая женщина часто повторяла чей-то стих. «Не белеют ли ветрила? Не видны ли корабли?» За что Пушкин, шутя, прозвал ее «княгиня Бель Ветриль». Воображение Пушкина всегда исходило от реальных предметных впечатлений. И пещера темная — приют любви, пейзаж невыдуманный. В письмах княгини Веры Вяземской дошло до нас описание пустынных скал, где море вечно плещет. Она жила рядом с Воронцовыми, около дачи Рено, и писала мужу, что главное ее развлечение — взобраться на огромные камни, выдававшиеся в море, и смотреть, как волны разбиваются у моих ног. Но иногда, когда они слишком быстро набегают, у меня не хватает храбрости дождаться девятой волны. Я тогда спасаюсь, бегу скорее волн, потом опять возвращаюсь. Нам с графиней Воронцовой и Пушкиным случалось дождаться этой волны, и тогда она так обливала нас, что приходилось идти домой и переодеваться. 11 июля 1824 года. Вот где-то среди этих камней, взгромоздившихся над морем, И вручила волшебница поэту дар любви, волшебный талисман. В «Арапе Петра Великого» Пушкин так описывает историю любви Ибрагима и графини Леоноры. Графиня Д. уже не в первом цвете лет, славилась еще своею красотою. Дом ее был самый модный. Графиня приняла Ибрагима учтиво, безо всякого особенного внимания. Это польстило ему. Обыкновенно смотрели на молодого негра как на чудо. Окружали его, осыпали приветствиями и вопросами. И это любопытство, хотя и прикрытое видом благосклонности, оскорбляло его самолюбие. Сладостное внимание женщин — почти единственная цель наших усилий. Не только не радовало его, но даже исполняло горечью и негодованием. Он чувствовал, что он для них род какого-то редкого зверя, творение особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием. Мало-помалу графиня Леонора привыкла к Ибрагиму. Ей нравился его разговор, простой и важный. Но он боялся поверить своему счастью. Когда же взоры его встречались со взорами графини, недоверчивость его исчезала. Ее глаза выражали такое милое добродушие. Ее обхождение с ним было так просто, так непринужденно. Он влюбился без памяти. Напрасно графиня, испуганная исступлением его страсти, как это похоже! Я нравлюсь юной красоте бесстыдным бешенством желаний, примечание автора, хотела противопоставить ей увещание дружбы и советы благоразумия. Она сама ослабевала. Неосторожные вознаграждения быстро следовали одно за другим.